Глава 5. Но ни хрена же себе, вот это я прощелкал. И что теперь с этим делать? Нет, я, конечно, понимал, что работа в этом направлении ведется. И не просто ведется, а качественно. Синельников, в конце концов, уже больше полугода СГБ возглавляет. А там существует 5-е управление. А ведь есть еще отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. И работники политуправления Советской Армии тоже не зря свой хлеб едят. Но чтобы все обстояло так хреново, я и представить себе не мог. Но да, сразу после гибели отца мне было не до того. Потом впрягся в работу и положился на Егора в этом вопросе. Да нет, не полагался. Вообще не думал об этом. Неинтересно было. Других проблем оказалось выше крыши. Пока с аппаратом сработался, въехал в истинное состояние народного хозяйства, положение дел во многих направлениях нашей промышленности, а руководство на всех уровнях. Правильно отец говорил. Кадры решают все. Перестановок практически не потребовалось. Умел папа в людях разбираться, тут не поспоришь. Мне достался великолепно отлаженный аппарат управления огромной державой. Каждый человек на своем месте. Но вот что мне теперь с самим собой делать, никак не понимаю. В общем, распиарили меня за этот месяц методами 21 века по самое «не могу». И еще и глубже. Я, оказывается, для советского народа и царь, и бог, и все, что есть на свете, самое святое. А главное, как тонко и ненавязчиво. Ни в одной газете я не прославлялся. Одни фотографии и сообщения о том, что я очередное свершил для страны. Но вот лозунг «Воевать, как Василий Сталин» в армии основной. Мои портреты продаются на каждом углу и за бесценок. Каждый крестьянин знает, что повышение закупочных цен – лично моя заслуга. Каждый рабочий, что у меня нет других забот, кроме как улучшения условий труда и повышения заработной платы. Каждый студент, что учиться надо, как товарищ Сталин. Ну, записался на заочные факультеты юридический авиационно-конструкторский Московского университета. Сдал сходу все зачеты и экзамены за третий курс. Проблем-то с моей памятью и знаниями никаких. А Сашке Косареву я еще припомню. Тот-то я понять не мог, с чего вдруг комсомолки так пищат от счастья, стоит мне только разок подмигнуть им. Хорошо хоть, что у нас здесь вопрос с противозачаточными средствами уже нормально решен. Выбрал время и съездил посмотреть, как тренируются спецназовцы СГБ Синельникова. Все-таки у меня у самого имеется вполне определенный и совсем не маленький багаж знаний по этому вопросу. Нормально ребята работают. Взяты все лучшие кадры осназа. Уровень подготовки более-менее терпимый. С удовольствием сам покувыркался на матах, пострелял из всего, что нашлось, и побегал по пересеченке. Всего, конечно, за один день не увидишь и не попробуешь. Смутило только одно. Это оказались люди не генерал-полковника Синельникова, а мои. Точнее, сначала мои, а затем уже Егора. Все делается моим именем. Как этот троглодит позднее признался, такая же ситуация в подчиненных ему ВДВ и внутренних войсках, которые находятся под маршалом Берией. Я, конечно, понимаю, что вопрос личной преданности каждого воина очень важен, но чтобы все обстояло так серьезно? Договорился с Лаврентием Палычем о разговоре по этому вопросу. «Понимаешь, Василий, я испугался». Всемогущий председатель ГКО маршал Берия замолчал, а я смотрел на него во все глаза и не мог поверить. Вот уж что-что, а трусом он точно никогда не был. Я ведь не зря столько времени провел в архивах КГБ ФСБ того мира. Знал, что в случае сдачи немцам Москвы в том 41-м сам Берия уходить не собирался. Дрался бы до последнего патрона и еще подорвал бы несколько солдат вермахта вместе с собой последней гранатой. А в этом мире? Шли самые первые дни войны. Советская армия била врага в хвост и в гриву. Руководство страны занималось своим делом. Маршал тогда приехал в УСИ выяснить какой-то вопрос по реактивным двигателям, работа по которым тоже велась под его контролем. «Ни хрена себе!» В голос ругнулся капитан, просматривающий только что проявленную пленку на специальном аппарате. Такого маршал стерпеть не мог. Сам он очень редко ругался матом. Довести до этого всемогущего министра было достаточно сложно. Подойдя, он рывком поднял за воротник кителя капитана со стула и повернул к себе. «Что вы себе позволяете?» Голос Берии был негромок, но пробирал до самых костей. «Там!» Капитан беспомощно показал рукой в сторону аппарата и замолчал. Маршал сел перед аппаратом, снял пенсне, приложил глаза к окулярам и настроил резкость под свое зрение. «Выпускная работа аналитика ФСБ 1990 года «История СССР с Великой Отечественной войны и до распада. Причины распада. Текущее политико-экономическое положение Российской Федерации». Документ был довольно приличного размера. Берия выключил аппарат, вытащил пленку и убрал ее в специальный кейс для переноски бобин с секретной информацией. Собственно говоря, такие кейсы уже давно применялись в УСИ. Посмотрел на капитана через надетое заново пенсне и сказал: «Попробуйте запомнить. Этого», – маршал указал рукой на кейс, – «вы никогда не видели, а я прослежу». Повернулся и пошел к двери, непринужденно подхватив в руку упакованную пленку. Капитан опомнился и вытянулся. «Так точно, товарищ маршал Советского Союза!» «Да. Тогда я был еще полковником ФСБ и куратором проекта «Зверь в том мире». Когда здесь началась война, там зоопарка была жуткая. С учетом того, что здесь время идет почти в 4 раза быстрее. Все крутились, как белка в колесе. А ведь у нас была прямая связь с архивным сервером конторы. Вот кто-то из сотрудников и ошибся. Не тот файл на передающий компьютер в очередь закинул. Моя недоработка. Не уследил. Увы. Берия не один час провел в своем запертом изнутри кабинете, изучая злосчастный документ. Он отдал приказ отравить любимого Иосифа Виссарионовича и не допускал к умирающему вождю врачей. Он – насильник сотен маленьких девочек, расстрелян через окно очередью из крупнокалиберного пулемета в собственном кабинете, а народу сказали, что судим и во всем признался, что всю жизнь был шпионом ненавистных английских империалистов. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я смотрел на усталое интеллигентное лицо человека в пенсне с круглыми стеклами на переносице и, кажется, начинал понимать. Нет, не за себя он испугался. Ему, по большому счету, было плевать, что останется после него в истории. Одного того, что жена, его красавица Нино, и сын Серго не поверили и не предали, было вполне достаточно. Он простой архитектор. Он хотел строить красивые и удобные дома, чтобы людям было хорошо и радостно в них жить. Но Родина и Сталин поручили ему значительно более важные дела. Он вкладывал в них всю душу. Все свои умения. «Плохо работал», – решил для себя маршал, раз многие его друзья и товарищи предали его и угробили потом родину. Тех, кто не предал, кто доверился ему, тоже расстреляли. Много и долго раздумывал всемогущий маршал Берия над этим документом. Как не допустить такого в его державе? Как? Но решение не находилось. Когда после катастрофы Егор Синельников пришел к Берии и предложил мою кандидатуру, маршал думал недолго. Ведь это был тот самый Синельников, который за годы совместной работы ни разу не обманул, ни разу не подставил и, что самое главное, за все время ни разу не ошибся. Если Егор сказал, что я сделаю все, чтобы Родина была всегда, значит, так и будет. Да еще и убедил, что я единственный, кто может с этим справиться. Вот потому-то Лаврентий Павлович и положил передо мной державу. Приложил все усилия, чтобы мне поверили народ и армия. И сделал так, чтобы внутренние войска, значительно превышавшие по численности советскую армию и ВДВ вместе взятые, были преданы в первую очередь мне. Еще раз мне и только потом ему самому. И был еще один случай, когда он испугался. У маршала тогда так сильно были стиснуты побелевшие кулаки, что ногти впились под кожу. Я ведь заметил кровь на ладонях. Это когда он влетел в мой кабинет после того, как я выпрыгнул из потерявшего управления Яка. И опять Берия испугался не за себя, а за меня. Что я разобьюсь и не смогу оправдать надежд маршала по выводу державы из будущего кризиса. Я встал, подошел к нему, протянул руку для пожатия и сказал: «Сделаю все, что смогу. Клянусь». Лаврентий Павлович тоже встал, кивнул и обнял меня. Отца, увы, нет, но за Берии я теперь как за каменной стеной. Черная смерть. Так в том мире называли наши штурмовики Ил-2 фашисты. Хотя однажды в интернете я нарвался на целую дискуссию, что это уже послевоенный термин. Черт с ними. Зато здесь противник заслуженно называл так наши вертолеты Ми-4. Ударные варианты были вооружены двумя 30-миллиметровыми скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом на турели и приличным запасом НУРСов в 6 пусковых контейнерах на пилонах. А НУРС с объемной детонирующей боеголовкой – это что-то действительно жуткое. В радиусе полутора десятков метров от эпицентра маленькой вспышки человек не может выжить теоретически. Даже находящийся в бронетехнике, блиндаже с многослойным перекрытием или железобетонном доте с толстенными стенами. Перепады давления разрывают легкие изнутри. Вначале враги, услышав незнакомый звук и тут же увидев винтокрылые машины с красными звездами, еще пытались открыть огонь. Даже умудрились как-то подбить два вертолета. Но сосредоточенными залпами остальных ударных машин были немедленно уничтожены. А в одиночку наши вертолеты не работают. В соответствии с уставом, только группами. Теперь же, только услышав низкий гул вертолетных винтов, солдаты противника прятались, стараясь сделаться как можно менее заметными. Страх перед черной смертью распространялся значительно быстрее самих краснозвездных машин. Мы впервые применили наше секретное оружие в Иране. Сначала по месту высадки работали штурмовики и пикирующие бомбардировщики, прикрытые сверху незаменимыми яками. Истребителей у британцев в бывшей Персии было мало, и какое-либо сопротивление они оказать не могли. Сразу после самолетов появились десантно-транспортные Ми-4 и под прикрытием висящих на поле боя ударных собратьев высаживали солдат. Каждый вертолет, вооруженный всего лишь двумя крупнокалиберными пулеметами, нес отделение десантников со всем необходимым снаряжением. Что могут сделать 10 подготовленных воинов в бронежилетах со стрелковым оружием, да еще прикрытых сверху ударными и десантно-транспортными машинами? О, очень много! Плюс к станковым гранатометам АГС-30, а ведь он можно считать скорострельная пушка, у советских солдат были еще и огнеметы «Шмель-М». А каждый выстрел этого легкого оружия соответствовал как минимум 152-миллиметровому фугасному снаряду. Три дивизии, высаженные британцами в мае, сдались через 4 дня одной нашей десантной бригаде. Без поддержки, а Англия была отрезана глухой морской блокадой, у них не было никаких шансов. Сами же иранцы капитулировали сразу, как только видели советские вертолеты или танки с длинноствольными 100-миллиметровыми пушками. «Что значит форма другого цвета? Серая, как фельдграу у вермахта? Нет, я запрещаю. Только хаки, как у советской армии и внутренних войск. Но темно-синяя, в конце концов. А вот это уже ваша забота». «Нет, и именно ваша задача, чтобы милиция уважала свой народ. И только после этого народ будет уважать милицию. Не должны люди бояться тех, кого поят и кормят». «Да поймите вы элементарную вещь. Милиция для населения, а не население для милиции. Страх и большой должен быть только у преступников. Вам все понятно? Ну так работайте. Через неделю у меня должен быть план всех мероприятий». «Фу, объясняешь, объясняешь, а некоторым у нас что в лоб, что по лбу». Я хотел со стервенением бросить трубку на телефон, но вовремя опомнился и аккуратно положил ее. Техника-то в чем виновата? Так, что у нас сегодня еще? Я проверил в памяти весь список запланированных на сегодня дел. Все уже сделано. С каждым днем я все быстрее и быстрее справляюсь. Нормально сработался с аппаратом? Это точно. Понимаем друг друга почти без лишних слов. Конечно, очень много бумажной работы. Нет здесь еще компьютеров. Ничего, пару лет продержимся. К весне Лаврентий Палыч обещает наладить выпуск первых, слабеньких еще процессоров того мира. Очень сомневаюсь, что у него получится так быстро. Хотя документация отправлялась оттуда еще при мне. Инженеры зверя проверили все очень тщательно и заверили, что учтена каждая мелочь. Разобраться, мол, могут специалисты начала 20 века. Черт с ней с весной, хотя бы к осени. А там уже и до простеньких компьютеров недалеко. Кстати, не мешает задуматься о том, как их назвать по-русски. Переживем как-нибудь и без англоязычных названий. А сейчас что делать? Конечно, работы пусть и не срочной хватает. Но надоело в кабинете сидеть. Сгоняю-ка я к Егору домой. Давно Светку не видел. Хотя она язва и балаболка, а все равно соскучился.